Глава 16. Поздним вечером Виктор снова играл в бильярд с хозяином. Кий Виктор держал в руках уже намного увереннее и даже время от времени использовал его в деле, гоняя шары к лузам, куда они иногда попадали. «Но как тебе имиджмейкеры?» — спрашивал его Сергей Павлович, одетый в этот раз непривычно строго для столь позднего часа, в хорошо выглаженные черные брюки и белую рубашку с бабочкой. «Не знаю», — неуверенно отвечал Виктор. «Я таких деловых раньше не встречал. Так, вроде нормальные». «Но ты бы им полностью доверял?» «Нет», — решительно вырвалось у Виктора. «Вот это интересно». Сергей Павлович разогнул спину, проследил за парой костяных шаров, вкатившихся паровозиком в дальнюю лузу, снова посмотрел Виктору в глаза. «А тут ты прав. Нельзя доверять тем, кому много платишь. Особенно тем, кто так любит роскошь. Они сегодня попросили самую лучшую в городе сауну для них организовать, стресс снять». «Ты, когда с ними разговаривал, заметил, что они были в стрессе?» «Нет, и я не заметил. Но сауну организовал. Ты сауну любишь?» «Не знаю, всего пару раз был. Но тебе понравилось?» «Вроде да». «Паша!» — крикнул в сторону лестницы хозяин. «Сауну включи!» Потом обернулся к Виктору. «У нас тут тоже сауна есть, только скромная». Электрическая. Часа через полтора они с хозяином уже сидели в маленькой уютной кабинке сауны, находившейся тут же в подвале, как раз между бильярдной и подземным гаражом. Сидели голые на подстеленных полотенцах, потели. Сергей Павлович вылил на горку сложенных за деревянным заборчиком раскаленных булыжников кружку воды с добавленным в нее ароматическим маслом лаванды. Тут же сухой горячий воздух наполнился приятным шелковым вкусом, осевшим на языке. В каждом действии есть нераскрытый до конца потенциал удовольствия. Медленно и расслабленно говорил Сергей Павлович. В сексе, в принятии душа, в игре, в бильярд. В сауне он неисчерпаем. А все действия, которые человек совершает после сауны, это клондайк удовольствий. В 2 часа ночи Сергей Павлович, снова одетый в выглаженные брюки и белую рубашку с бабочкой, уехал на свой клондайк удовольствий на свидание. Он так прямо и сказал Виктору: «Вернусь утром в состоянии выжатого лимона». Паша сел за руль джипа, и Виктор остался в доме один. Или, по крайней мере, так ему казалось. Ночная тишина, однако, не нагоняла сон. После сауны Виктор пребывал в бодром состоянии. Поднялся на свою мансарду, включил свет, прилег. Вспомнил об Антарктиде, о Бронниковском, о пингвине Мише, подумал о том, что несколько часов назад наступил тот день, когда хозяин пообещал передать ему ключи от его квартиры, уже очищенные от чужих, то есть от Нины и ее парня. Задумался о Нине. Поискал в своей душе сомнения, жалость к ней. Все-таки она была племянницей погибшего Сереги. Но ни жалости, ни сомнений в себе Виктор не отыскал. Больше его волновало, как быть с Соней. Но и тут волновался он недолго. Просто вспомнил обещание Сергея Павловича что-нибудь придумать. И сразу успокоился. В том, что хозяин слов на ветер не бросает, Виктор уже убедился. А значит, можно спокойно жить под этой крышей и исполнять несложную и не совсем конкретную работу, пока не наступит естественное окончание неписанного контракта согласно которому Виктор временно обменял свободу и дорогу на домик и превратился в законопослушную улитку, или, если быть точнее, в улитку, подчиняющуюся закону улитки. Перед сном Виктор достал письмо банкира Бронниковского. Прочитать это письмо раньше ему мешали какие-то смутные соображения порядочности и морали. Но теперь, из-за остановки в пути, он даже объяснение своему любопытству нашел и вполне приемлемое захотел проверить, а нет ли в письме чего-то срочного, каких-нибудь скоропортящихся просьб, исполнить которые надо было бы до определенной даты. «Маринка, милая, извини 1000 раз. Я очень далеко и, видимо, здесь и останусь. Парень, который передаст тебе письмо, расскажет обо всем. А пока у меня к тебе несколько последних просьб. В этот раз действительно последних. Отыщи Федю Седых и скажи ему, что в его неприятностях я не виноват. Меня подставил Литовченко. Зачем мне с чужими грехами на тот свет? Маме моей скажи просто, что я прячусь за границей и прятаться буду долго. Брату можешь сказать правду, а правда печальна. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет. Странным образом меня достали и здесь, через повара. По ночам страшные боли, к утру затихают. Могли бы эти сволочи взять что-нибудь мгновенно действующее? Нет, захотели, чтобы я помучился. Извини, что опять о себе. Денег вам должно хватить надолго. Парень передаст вам кредитку и скажет пин-код. Ну вот и все. Обнимаю. А на похороны мои придут 1000 королевских пингвинов. Шучу. Последний раз. Целую тебя крепко-крепко. Борис». Дочитав письмо, Виктор тяжело вздохнул, лежал на спине на диванчике, вспоминал Антарктиду, Бронниковского, толпы пингвинов, среди которых для полного и массового пингвиньего счастья не хватало только блудного сына Миши. «Хоть бы уже быстрее эти выборы, — подумал Виктор, — быстрее на свободу, в дорогу, на розыске пингвина. И, конечно, тоже очень важное дело — это письмо. Даже как-то кстати, хоть совпадение это веселым не назовешь, что и получатель письма живет в Москве, и пингвин Миша там же оказался». Часа через полтора во двор въехала машина, и через открытое мансардное окошко услышал Виктор веселый и пьяный голос главного имиджмейкера Жоры. За те неполные пару минут, пока выходили они из машины и заходили в дом, различил Виктор голоса всех имиджмейкеров и одного из охранников Сергея Павловича, который, по всей видимости, и возил бригаду в сауну. Наутро Виктор завтракал один. Около 9 утра на кухню заглянул хозяин в тех же брюках и белой рубашке с бабочкой. На лице улыбка и усталость. «Сделай-ка и мне кофейку», — попросил он Виктора и исчез. Появился 3 минуты, уже переодетый в спортивный костюм. Присел рядом, поблагодарил за кофе, насыпал в чашку полложечки сахара, размешал. «Ну, как там?» — спросил он. Виктор пожал плечами. «Вы же больше заданий не задавали?» «И меньше не давал», — улыбнулся Сергей Павлович. «Да ты не беспокойся, я так просто спросил. Твое главное задание сейчас за этой бригадой присматривать. Может, чему-нибудь полезному у них научишься? Они давно вернулись?» «Ночью, 2:00. Сергей Павлович, а выборы когда?» «Выборы скоро, 2 недели». Хозяин вдруг глубоко задумался, и усталость возвратилась на его лицо. «Но это же совсем скоро. Ага, скоро. Да ты не беспокойся. Ты что думаешь, я со своими избирателями не встречался? Тут другая проблема. Конкурент мой свою игру затеял. Время тянет, никаких плакатов не вешает, только листовки в почтовые ящики бросает. И что странно, ни одного плохого обо мне слова. А это неприятно. Может, порядочный человек, предположил Виктор, и тут же, встретившись с удивленным взглядом Сергея Павловича, понял, что сморозил очевидную глупость. «Что такое выборы?» — спросил негромко Сергей Павлович. «Это конкурс по плевкам в длину, понимаешь? Он должен доказать, что я плохой. Я должен доказать, что я лучше, чем он». «Но вы же ничего никому не доказываете». «Да не моя эта работа доказывать. У меня 40 человек выборами занимаются», — рассердился хозяин, но его рассерженность не была направлена на Виктора. «Мое дело быть во всем чистом, с галстуком и побритой физиономией. Вот и все мое дело». В коридоре послышались шаги, и в кухню забежал охранник Паша. В руке он держал свернутый трубочкой плакат, передал его Сергею Павловичу. Тот развернул и уставился на предвыборную агитку своего конкурента. Вдруг лицо хозяина исказилось. Он резко обернулся к Паше, застывшему у столика. «Вы что, не знали, где он это печатать будет?» «Он не здесь печатал, в Белой церкви». «Мудаки!» — выдохнул Сергей Павлович. «Что делать теперь?» Он перевел взгляд с Паши на Виктора. Виктор, не понимавший, в чем дело, сидел с оторопевшим видом. «А что там?» — осторожно спросил он. Хозяин передал ему плакат. Плакат как плакат. Заурядное лицо с низким лбом и короткой прической. Ровный нос, во взгляде холодный цинизм, но без агрессии. В тексте предвыборной программы сплошная банальщина, вплоть до обещания за 5 лет решить жилищные проблемы своих избирателей за счет государственного инвестирования жилищного строительства. Виктор поднял вопросительный взгляд на хозяина. «Ты ни хрена не понял!» Кивнул Сергей Павлович и вздохнул. «К морде присмотрись!» «Погоди, Паша, принеси-ка фотки из нашего архива!» Паша вскоре вернулся с большим коричневым пакетом, вытащил оттуда 10-15 снимков большого формата, передал Виктору. Витя задержал взгляд на одной из фотографий. Это был пикниковый снимок мужчины, внешне очень похожего на предвыборного конкурента. «Это что, его брат?» — спросил Виктор. «Это он и есть!» Виктор опустил фотоснимок рядом с плакатом и сразу понял причину столь внезапной смены настроения у Сергея Павловича. Лицо на плакате отличалось американской чистотой кожи и греческой правильностью черт. Лицо же на фотографии было украшено длинной линией шрама на правой щеке и кривым, сбитым в сторону боксерским носом. В остальном же различий не было. «Так, даю вам 30 минут. Думайте, что с этим делать. Я понятно сказал?» Сергей Павлович скользнул резким взглядом по охраннику, потом перевел взгляд на Виктора. «А ты пойди разбуди эту бригаду и поставь им задачу, пускай тоже думают, чтоб через 30 минут доложили мне, как вернуть шрам на место!» Хлопнула дверь, и охранник с Виктором остались одни. Паша тяжело вздохнул. «Ну вот, влипли», — протянул он. «Мы же не СБУ, чтобы знать, где какие плакаты печатаются. А что теперь с этим делать?» И он вопросительно посмотрел на Виктора. «Что делать будем?» «Пойду Жору разбужу». Виктор поднялся из-за стола, но взгляд Паши, в мгновение ставший жестким и колючим, усадил его на место. «Потом разбудишь. Сначала сам, пораскинь мозгами». Ну, не пририсовывать же ему шрам на каждом плакате. Виктор пожал плечами. Послушай, Паша смягчил взгляд и интонацию. Мне платят за мышцы и верность, а тебе за голову. Ну, поработай ею. Теперь уже Виктор вздохнул, задумался. Опустил взгляд на стол, где теперь валялись предвыборный плакат без шрама и фотография со шрамом. Под ними лежал коричневый конверт с другими фотографиями конкурента. Виктор открыл его, просмотрел снимки, остановил взгляд на одном, где был изображен правильный документальный анфас. Тут и шрам красиво выделялся на лице, и нос был кривее, чем на других фотографиях. Виктор взял этот анфас в руки, поднес поближе к глазам. Потом снова посмотрел на плакат. Там тоже был анфас и тоже документальный, но кроме шрама и носа. Заметил Виктор еще одну важную разницу. На плакатном, очищенном лице сияла американская самоуверенная улыбка, а на архивном снимке выражение лица было мрачным, и губы были жестко сомкнуты, из-за чего все выражение лица казалось беглым, словно у зажатого в углу затравленного зверя. Эта разница показалась сейчас Виктору важнее, чем присутствие или отсутствие шрама. «Сделай-ка мне кофе», — излишне раскованно попросил он Пашу, и тот понял, что Виктор на полпути к решению проблемы. Охранник живо поднялся, пошел к плите. Виктор, совсем недавно также суетившийся у плиты, готовя кофе для себя и шефа, смотрел теперь на мощную спину Паши, смотрел и думал о том, что всегда найдется кто-то, кто послушно пойдет делать кофе. И этот же человек может убедить кого-нибудь другого сделать кофе для себя. Эдакая бесконечная цепочка людей, цивилизованная иерархическая кофейная лестница. Я делаю кофе для себя и для шефа. Паша делает кофе для себя и для меня. Какой-нибудь Ваня будет делать кофе для себя и для Паши. Равенство и братство по нисходящей. Наверное, и кофе должен быть другим. Или его должно становиться меньше. Виктор возвратился мыслями на два анфаса. Вспомнилась телереклама стирального порошка «Тайт». Две рубашки, одна полностью отстиранная, а на другой оставшееся бурое пятно. «Чистота, чистотайт». Паша оглянулся. Он словно почувствовал энергию мысли Виктора, которая должна была снять напряжение и у шефа, и у них самих. А Виктор уже увлекся построением в своем воображении рекламного ролика, где вместо двух одинаковых, но по-разному чистых рубашек, были изображены два одинаковых, но по-разному чистых лица кандидатов в депутаты парламента. Ролик уже крутился в его творческой фантазии, хотя он прекрасно понимал, что решить эту проблему с помощью телевидения никто не позволит, не тот уровень его кандидата. Но ведь информация может передаваться тысячами разных способов, вплоть до грубых надписей на заборе. «Ну что?» — с надеждой спросил Паша, наливая кофе из турочки. «Порядок! И без всяких имиджмейкеров. Видишь, как хорошо давать людям поспать», — усмехнулся охранник. «Давай, рассказывай». «Надо допечатать его плакаты». Виктор улыбнулся, посмотрев в голубые глаза охранника. Паша прищурился. «Только в расширенном варианте», — добавил Виктор. «Точнее, это будет один большой плакат, который будет доклеиваться к его плакатам». Паша всем своим видом показывал, что не понимает, но очень хочет понять мысли Виктора. И тогда Виктор взял документальный анфас со шрамом, носом и без улыбки, покрутил его в руке, как выигрышный билет лотереи «Забава», объяснил, что его надо увеличить до размера предвыборного плаката, чтобы смотрелись они так, как будто были отпечатаны одновременно, а потом сверху дать рекламу какой-нибудь косметической фирмы. Паша ухмыльнулся, но ухмылка была неполной. Видимо, до конца он все-таки идею Виктора не понял. Хотя что-то подсказывало Паше, что этот парень действительно не дурак, и шеф очень скоро сменит гнев на милость. Шеф въезжал в идею Виктора медленно, но когда въехал, в его глазах вспыхнул пионерский задор. «Косметическая фирма», — размышлял он вслух. «Косметика — это хороший бизнес. А раз это бизнес, значит, кому-то он приносит хорошие бабки, и какая-то часть из них пойдет на выборы. Паша!» — он обернулся к охраннику, стоявшему теперь у кухонной двери и наблюдавшему, как шеф постепенно возвращается в нормальное расположение духа. «Паша, позвони Потапычу. Пусть узнает, какая косметика делится с нашим приятелем деньгами». Паша вышел. Шеф перевел взгляд на Виктора. «Молодец», — сказал он. «Бригада еще спит?» Виктор кивнул. «Да, кстати», — Сергей Павлович достал из кармана пиджака ключ. Протянул его Виктору. «Это от нового замка. От старого же у тебя есть?» Виктор молча уставился на ключ. «Это от твоей квартиры», — пояснил шеф. «А кто в ней сейчас?» — спросил с опаской Виктор. «Кто, кто? Твоя Соня со своей няней. Няня на зарплате ни на что не претендует». «Няня та, что была?» — осторожно поинтересовался Виктор. «Ну, та, что ты нанимал. Как ее там, Нина, что ли? А этот Коля?» «Коля твой оказался синий. Интересный тип. Он у меня в гостях. Только не здесь, а на другой квартире. С ним сейчас проводят воспитательные мероприятия. Ты, кстати, когда домой зайдешь, посмотри все внимательно, а то он всякое мог оставить. Он курьерничал между Одессой и Киевом. Сначала тяжелые наркотики возил, а потом на пластиковую взрывчатку перешел. На нее сейчас спрос раз в пять поднялся. Выборы». «Когда я могу домой съездить?» — спросил Виктор. Сергей Павлович посмотрел на часы. «Часа через два тебя Паша туда отвезет, а потом привезет обратно». Заметив вопросительный взгляд Виктора, Сергей Павлович усмехнулся по-отечески. «Ты не обижайся, он тебя не сторожить, а охранять будет. Уловил разницу? Твои мозги мне сейчас нужны в рабочем состоянии, а не растекшиеся по асфальту».